Нераскрытый пакет из Кремля дрожал в руках у Калачева, слушавшего Сикальского очень внимательно. Все больше и больше, узнавая о будущем со слов профессора, он бледнел, губы его кривились, взгляд был потухшим и был несчастным. Тоже можно было сказать и о трех других геологах, а радист Горошко, сидевший на том же табурете, на котором заснул вчера, вытирал слезы, сбегавшие на пухловатые розовые щеки. После собрания геологи пошли к своему вагончику. Следом направился Добрынин с помощником. Уселись за ящиком столом. Калачев только тут в своем вагончике раскрыл пакет, сорвав с него сургучную печать и бросив ее под ноги, молча прочитал. — Ну что? — полушептом спросил Дуев. — То же самое, что и профессор говорил, — пробубнил себе под нос Калачев. — Даже больше. — А про нас там ничего нет? — спросил Добрынин. Начальник экспедиции отрицательно качнул головой. — Прочти, — попросил Горошко, видимо, все еще на что-то хорошее надеявшийся. — Может, там пропустили что-то важное? Может, вот... «Их фамилии случайно пропустили!» — он кивнул на народного контролера Юрку Емца. Калачев вздохнул, поднес поближе к глазам листы с отпечатанным на машинке текстом, прочитал. Сообщалось там не только об организации добычи и погрузки мяса. Сообщалось в этом письме о нанесении места на служебные секретные карты, а также о том, что в дальнейшем... Во всех документах, письмах и радиопозывных место следует называть «Прииск Песной». Очевидных пропусков фамилии обнаружено не было, и вообще упоминались там только одни геологи, а о народном контролере ни слова не говорилось, чему, может быть, первый раз в жизни Добрынин был очень рад. Не хотелось ему оставаться в этих местах. Душа плакала, скучала по России, по зелени, по нормальным восходам и заходам солнца, по лающим и воющим собакам. В дверь вагончика постучали. Вошли Тауфенбах и Брузе. Сухо и по-деловому составили они вместе с Калачевым план работы на следующие 3 дня. Основным пунктом в этом плане стояла организация быта прибывших с поездом и остающихся на прииске мясном рабочих. Для этого следовало с помощью крановой платформы установить одну из 2 теплушек рядом с вагончиком геологов, учитывая при этом все особенности местности и климата. А значило это, что предстояло поставить теплушку на столбы и приделать к ней деревянный порог. После этого поезд рельс-укладчик уедет, а примерно через 8 дней после этого на прииск придет первый товарняк под мясо. Обсудили еще несколько мелких вопросов и на этом закончили. Выходя из вагончика, товарищ Тауфенбах вызвал на минутку народного контролера. — Вам большой привет из Кремля! — сказал он, глядя снизу вверх на Добрынина. — От товарища Тверина? — Нет, от товарища Волчанова. Он вам посылочку передал. Пойдемте, заберете. Вдвоем они догнали Брузе, зашли в теплушку начальника. Пока Добрынин потирал руки у печки, Тауфенбах достал откуда-то и положил на свой письменный стол небольшой посылочный ящик. — Вот, товарищ Добрынин, это вам, — сказал. Народный контролер подошел. Ящик не имел верхней крышки. Ее заменял плотный слой газет. Однако все было мастерски упаковано и перевязано крепкой бечевкой. Добрынин развязал узел бечевки, вытащил газеты. Под ними лежал сдвоенный тетрадный лист, исписанный крупным неровным почерком, а уже под ним были плотно в притирку уложены пачки чая и знакомого Добрынину печенье на посту.